Вторжение. «Вывести изображение на главный демонстратор?» Адмирал величественно подкрепил распоряжение командным жестом. Сфера голубой планеты вспыхнула посреди командной рубки, вызвав восхищенное посвистывание старших офицеров. «Аст! Аст! Какая изобильная планета! Как много воды, благодатной воды! Аст! Аст!» «Ожидаемый итог! Мудрого руководства и превосходный приз!» Льстиво склонился в его сторону Арир-адмирал. «Еще одна достойная драгоценность засияет в диадеме Первоверховного!» Он почтительно воздел верхнюю пару конечностей и потряс ими. Адмирал-офицеры повторили ритуальный жест верноподданности. «Осмелюсь напомнить вашему превосходительству о своем рапорте», — продолжил Арир-адмирал. «Смею ли я высказать надежду, что теперь мое прошение о дозволении третьего наследника получить терпеливо ожидаемый ход?» Он несколько увеличил угол почтительного наклона. Адмирал ответил общим покровительственным жестом. Затем запрокинул голову и помолчал приличное время, обозначая мудрые размышления. «Новые акватории, они столь пространные, не опережая повелений Первоверховного, выскажу суждение о том, что весьма скоро даже владетельные 12-го разряда смогут надеяться прирастить свои достойные роды». Его слова опять вызвали всеобщее «аст, аст» среди офицеров. «Мы выходим на орбиту третьей», — сообщил штурман на лишенном цветистых оборотов языке специальных операций. Адмирал коротко обозначил внимание, сделав вид, что не заметил некорректного намека. «Флоту перестроиться в боевые порядки. Повиновение. Режим ожидания до личной отмены. Повиновение. Готовить планетарный модуль. Планетарный модуль готов». Адмирал поднялся с места. Ему последовали несколько офицеров. «Мы переходим на планетарный модуль. Арир, адмирал, примите руководство флагманом и флотом вторжения. Прочие изменения в командовании, согласно своду штатных ситуаций, с нами Первоверховный». «И вечность у его ног!» — уставно громыхнула командная рука. Корабль пробил облачный покров, и вибрация корпуса заметно усилилась. «По данным анализатора, это одно из ключевых поселений третьей. К точке предполагаемой посадки приближается средство передвижения», — заметил техник, указывая на экран. Адмирал кивнул. «Я вижу, нас подобающе встречают». Сервоприводы лязгнули, встав на стопор, и по пандусу споров сбежал маленький человечек с кейсом в руке. Адмирал в неком изумлении перевел взгляд на стоящее поодаль средство передвижения. Сквозь стекла было хорошо видно, что салон его пуст. «Говорят ли присутствующие на Юнилингве? Известна ли им базовая терминология?» Деловитой скороговоркой осведомился человечек. Адмирал с усилием вышел из ступора. «На оба вопроса ответ утвердительный». «Отлично. Где мы можем заполнить бумаги?» «Заполнить бумаги? Странно. Вам должно быть известно это идиоматическое выражение. Разумеется, вся документация будет продублирована на молекулярных и структурных носителях, а также зафиксирована в любом желаемом вами виде. Куда мне пройти?» Адмирал затоптался и сделал неуклюжий жест гостеприимства. Человечек положил кейс на стол, уселся в предложенное ему седалище и бесцеремонно подвигал задом, устраиваясь поудобнее. Его превосходительство решительно вернул ситуацию в должное русло. «Мой повелитель и первоверховный правитель четырех планет, рожденный вне времени и пространства, извещает нас о своем милостивом вторжении, или как там, и так далее, и тому подобное», бесцеремонно и кощунственно прервал священное звучание полного титула маленький человечек. Адмирал оторопел. «Слушайте, мы так до вечера не кончим». В тоне странного гостя послышались сварливые нотки. «Вторжение. Ну да, мы поняли. Как, по-вашему, зачем я здесь? Итак, цель вторжения и предполагаемые сроки владычества». Адмирал вскинул обе пары рук к потолку кают-компании и завопил в великом гневе. «Первая ударная группа имперского флота уже прибывает в небе вашей планеты. Сводный залп деструкторов только одного линейного корабля!» Человечек хлопнул ладонями о стол и завопил в ответ. «А почему вы опять повторяете одно и то же? У вас эхолалия? Или вы служили в полиции? Простите. Теперь я вынужден повторить вопрос. Цель вашего вторжения и предполагаемые сроки владычества». Его превосходительство овладел собой и ответил с холодным имперским сарказмом. «Ответ на первый вопрос. Включение вашей планеты в оправу вечной короны Первого Верховного. Ответ на второй вопрос содержится в первом ответе». Он с достоинством переглянулся с офицерами. Те согласно кивнули головами и полупрезрительно ухмыльнулись. Человечек равнодушно кивнул и что-то вписал в соответствующую графу. «Категория А. Замечу в частном порядке, что выбор категории Б был бы менее затратен для вашего августейшего монарха. Ну, впрочем, желание клиента». «Что это за категории А и Б?» — высокомерно осведомился адмирал. «Инвайдеры категории А», — словоохотливо отозвался гость, — «подобно вам, претендуют на вечную власть над планетой Земля. На данный момент в качестве таковых сертифицировано 58 цивилизаций. Последнюю тяжбу в межгалактическом арбитраже выиграла планета системы Медуза-3. Срок его вечного владычества определен судом в 1,5 земных года. Но вы же понимаете, что равноправны желания вечной власти других клиентов также должны учитываться. Однако, насколько мне известно, Галатея из Беты Октопуса уже подала встречный иск». «Ага», — каркнул адмирал, — «кажется, я начинаю понимать. Примите мои восхищения вашей сообразительности. Да, захватчики, подобные вам, никак не могут смириться с тем, что их много, а земля одна. Существует даже такая земная поговорка: вас много, а я одна». Он захихикал и подмигнул его превосходительству. Его превосходительство налился зеленью гнева, наклонился вперед и сказал негромко: «Удар деструктора моего флагмана может расколоть надвое спутник вашей планеты. Последний бой, за который Первоверховный пожаловал меня...» «С ударами деструкторов ваших боевых кораблей у вас, очевидно, связано что-то глубоко личное», — перебил его человечек. «Хотите поговорить об этом? Однако вернемся к существу вопроса. Возможность силового варианта и поединок в соответствующем секторе космического пространства также определены протоколом, ваше превосходительство. Я упомяну последний бой за планету Земля между тордайцами и гелланами. В результате тордай и геллан не подлежат повторному терраформированию, а остатки населения рассеяны по отсталым колониям. поединок между флотами я также не рекомендовал бы. Потрепанного победителя обязательно добьет кто-нибудь из списка А. Конкуренция, знаете ли. А выиграют от любого исхода сражения только те, кто будут делать ставки на тотализаторе. Ваш монарх согласен заплатить такую цену? Адмирал пошел пятнами. Давайте рассмотрим мирный вариант вечного владычества. Маленький человечек кивнул. Как я уже говорил, на сегодняшний день сертификат вечного владычества выдан 58 метрополиям. Надеюсь, ваш первоверховный действительно богат? Адмирал стал медленно подниматься с места. Офицеры достойно сделали вид, что хватаются за оружие на поясе. «Ничуть не желал нанести оскорбление венценосному», — равнодушно сказал человечек. «Однако вы должны отдавать отчет, что каждый в списке А непременно желает быть первым. Поддержка своего лобби в высших эшелонах земной и галактической власти, бесконечные судебные разбирательства — все это стоит очень и очень дорого. И не всегда потраченные деньги приносят результат. Это политика, ваше превосходительство». Он развел руками. «А если мы выберем категорию Б?» — робко спросил адмирал. «Отличный выбор, ваше превосходительство!» — одобрительно кивнул человечек. «Здесь имеет место порядок живой очереди. Сроки владычества над землей — от 1 часа до 2 недель по земному времени. Некоторые малоизвестные планеты с удовольствием пользуются именно категорией Б. Согласитесь, когда в звездном каталоге рядом с названием планеты указано в скобках «двухчасовое владычество над планетой Земля». Это звучит и вполне по силам бюджету любой захудалой планетки. В случае вашего согласия вам будет присвоен номер 57 990 075. Срок вашего полновластного владычества наступает через 347 земных лет. Он поднял ручку над бланком протокола и выжидательно посмотрел на захватчиков. Адмирал-офицеры потерянно молчали. «Ну, так вы собираетесь нас захватывать или нет?» — повысил голос маленький человек. Адмирал обреченно кивнул.